Глава 30. Фред идет по коридору. В дверях номера его ждет Лена. Она взволнована, встревожена. Ей не терпится поговорить с отцом. Она сразу выпаливает. «Папа, куда ты запропастился? Тебя уже целый час ждет один человек. Говорит, что он посланник королевы Елизаветы». Фред фыркает, словно не рад гостю. «Я проводила его в гостиную».